Но это произошло через несколько лет. А в тот год, о котором я рассказывал, неизбежно настал день, когда кот Сатль явился ко мне в ужасном состоянии. Глаза покраснели, а охрипший голос дрожал, руки были судорожно сцеплены. «Ты плакал, друг мой?» — участливо спросил его я. «У меня есть на то причина. Впрочем, нет, нет, просто...» Он расцепил судорожно сжатые пальцы. «Вот уже некоторое время мне кажется, будто мои глаза заволокло пеленой». «Вот беда», — сказал я. «Ты обращался к целителю?» «Нет. И вообще я хотел с тобой поговорить о другом. Зачем ты это сделал, Миксли?» Я не стал лицемерить и притворяться, будто не понимаю, о чем речь. «Друг мой, я знаю, что ты имеешь в виду, ибо не так давно Бью рассказала мне о встрече с твоей женой. Но поверь мне, это сделал не я». Он кивнул и печально сказал: «Я верю тебе, только мне от этого ничуть не легче. Я никогда не узнаю, чье это дитя, даже если и забью жену до полусмерти. Кекилмики мне все равно не скажет, да и не смог бы я ее избить». Я немного подумал, а потом признался: «Это действительно не я, хотя, честно говоря, смешинка меня об этом и просила». Кот Сатли снова кивнул, безвольно, как старик-паралитик. «Я так и думал, ей очень хотелось ребенка, такую малышку, как твоя дочка». Он помолчал и добавил: «Будь это ты, Миксли, мне, конечно, было бы больно, но все-таки не настолько». Одной рукой он коснулся странного, белого, чуть не серебристого пятна на щеке, и мне подумалось, что кот Сатли вновь по рассеянности угрозил обжечься. А потом я заметил, что кожа на пальчиках имеет тот же цвет. «Бедный моя Кикилмики», — продолжал кот Сатли, — «думаю, жить с человеком, лишенным пола, она бы еще худо-бедно смогла. Но твоя дочурка пробудила у ней жажду материнства, и уж с этим ей никак было не справиться». Он посмотрел в окно с самым несчастным видом. Моя дочурка играла со своими друзьями на улице. Я надеялся. Я пытался заполнить жизнь смешинки хоть чем-то, что могло бы ее утешить. Даже организовал специальный детский класс, чтобы готовить хороших слуг с самого детства. Мне хотелось верить, что она сможет полюбить этих детишек, но ничего из моей затеи не вышло. Наверное, потому что в школу дети все-таки приходят подросшими, и она не знала их малютками. С ней нянчила, как твою Кокотон. «Послушай, кот Сатль, — сказал я, — ребенок в чреве смешинки не твой, это невозможно. Но ведь с другой стороны, это ее ребенок, она твоя любимая жена. Представь, что ты женился на вдове, у которой уже есть маленький ребенок. Стал бы ты страдать и мучиться в таком случае». «Она уже пыталась привести мне этот довод, — хрипло отозвался мой друг. — Но ты же и сам понимаешь, что здесь дело не в чужом ребенке, а в том, что жена мне изменила. После стольких лет счастливого супружества я, по крайней мере, был с ней очень счастлив». Я вспомнил те годы, когда мы с Яней были друг для друга всем, и попытался представить себе, что бы испытывал в случае измены ее я, но не смог. Поэтому я сказал Кацатлю: «Я искренне сочувствую тебе, мой друг, но так или иначе это будет ребенок твоей жены. Она симпатичная женщина, и малыша родит наверняка слабого. Я почти уверен. Все не так ужасно, как тебе сейчас кажется. Зная твою добрую натуру, я верю, что ты способен полюбить малыша, не имеющего отца, так же крепко, как я люблю свою дочь, оставшуюся без матери». «Как можно сравнивать?» — проворчал он. «Отец этого ребенка наверняка жив и здоров». «Это ребенок твоей жены», — настаивал я. «Ты ее муж, значит, ее отец. Если смешинка не хочет назвать тебе имени настоящего отца, то вряд ли она скажет об этом кому-то еще. А кто еще знает, что ты не способен иметь детей? Никто. Разве что мы избью, но, может быть, уверен, мы никогда не проговоримся. Пожиратель крови умер, как и старый дворцовый лекарь, который выхаживал тебя после ранения. Я не могу припомнить больше никого, кто... Я могу», — мрачно прервал кот Сатли. «Ты забыл про настоящего отца. Может быть, это какой-нибудь пьяница, который уж не один месяц похваляет своей победой в каждом трактире по всему побережью. Когда-нибудь даже может прийти в наш дом и потребовать...» «Ну, думаю, смешинка проявила скромность и разборчивость», — промолвил я, хотя в душе подобной уверенности не испытывал. «Есть еще одно», — продолжил кот Сатли. «Она уже вкусила настоящую радость плотских утех. Сможет ли она теперь получать удовлетворение от близости со мной? И не отправится ли снова на поиски, теперь уже не отца для ребенка, а просто мужчины?» «Ты изводишь себя предположениями, которые, скорее всего, не имеют под собой никакой почвы», — строго возразил я. «Твоей жене нужен был только ребенок. Теперь он у нее будет. Уж поверь мне, матери грудных младенцев не имеют ни времени, ни особой охоты для любовных похождений. Я, хрипловато выдохнул он. А жалко, что это не ты, его отец, Миксли. По крайней мере, я мог бы утешаться тем, что это дитя моего старого друга. Ох, конечно, потребовалось бы некоторое время, но я смог бы в конце концов смириться. Перестань, Квацатль.